Филипп Марголин. «Высшая справедливость». Роман. Перевод с английского Игоревского. Москва. ЗАО издательство «Центр Полиграф». 2012 год. Часть первая. «Корабль-призрак». Октябрь 2006 года. Глава первая. Джон Финли внезапно открыл глаза. Сердце учащенно билось. Что-то вырвало его из глубокого сна. Капитан Финли сел в постели. Корабль «Чайна Си» был пришвартован к изолированному причалу на реке Колумбия в Шелби, штат Орегон, примерно на полпути между Портлендом и побережьем. Двигатели не работали, поэтому прослушивался каждый ночной звук. Ожидая, пока глаза привыкнут к темноте, он сунул руку под подушку и ухватил свой револьвер 38-го калибра. В поездках, подобных этой, он всегда имел при себе оружие, особенно когда они везли такой груз и когда он совершенно не доверял команде. Корабль мягко ударялся о сваи причала. Дыхание Финли успокоилось. Однако лишь только он начал засыпать, как в переговорной трубке каюты послышался стон. «Чайна Си» было старым судном снабжения. Первоначально его построили для доставки бригад рабочих на нефтяные платформы и эвакуации их оттуда. А недавно значительно переоборудовали для встреч в океане с грузовым кораблем из Карачи. На судне была налажена внутренняя связь, но Финли по собственному капризу сохранял устаревшие переговорные трубки. Одна соединяла его каюту с капитанским мостиком, другая — с машинным отделением. 7 человек экипажа проявили себя во время рейса как настоящие профессионалы. Но каждого из них нанимал Белсон, который нанял и самого Финли. Он не знал Белсона, не знал даже, было ли это его подлинным именем. Имя Орин Хедли, вписанное в паспорт, и другие документы самого Финли было точно не его. Финли потихоньку пересек комнату и прижался ухом к двери. Через минуту отпер ее и раскрыл. Лампы, заключенные в проволочные клетки, освещали узкий трап перед каютой. На металлические переборки падали клетчатые тени. Пол застилал ковер, темнели двери кают членов экипажа, сделанные из того же дерева, что и дверь каюты Финли. Рейс был продолжительным, и он знал, что каждая каюта снабжена удобствами, сравнимыми с теми, которые имеются в каютах морского лайнера. В каюте напротив Финли располагался Грег Нордланд. Он был профессиональным маляром и закрасил отметины, оставшиеся на корпусе судна, после стыковки в море с пакистанцами. Дверь каюты Нордланда была чуть притворена. Финли слегка постучал по ней. Когда не последовало ответа, открыл дверь легким толчком локтя. Свет в каюте не горел, и он выждал мгновение, чтобы глаза привыкли к темноте, и он смог рассмотреть, что происходит внутри. Увиденное заставило его попятиться. Правая рука Нордланда свешивалась с кровати. Суставы и тыльная сторона ладони касались пола. Скопившаяся на простынях кровь вытекала из глубокой ножевой раны в горле. Финли не раз видел смерть, но неожиданное зрелище все же потрясло его. Он выбрался из каюты и в ту же секунду вздрогнул от грохота выстрела, отразившегося от стен узкого коридора. Затем рухнул на пол, сраженный пулей, выпущенной с другого конца трапа. Через мгновение Стив Телбот подошел к нему, готовясь сделать контрольный выстрел. сосредоточенность радиста на выборе мишени спасла Финли жизнь. Телбот был так поглощен желанием произвести следующий выстрел, возможно, точнее, что не заметил револьвера в руке Финли. А тот пальнул 6 раз. От грохота выстрелов и пуль, пронзивших его, выстрел самого Телбота прошел мимо. Он замертво упал на ковер. Пуля Телбота обожгла бок капитана, вызвав адскую боль, хотя и не произведя большого вреда. Финли сжал зубы и с усилием поднялся на ноги. Превозмогая боль, он потащился по коридору. Между ним и покойником находилась еще одна каюта. Он знал, что обнаружит, когда толкнул ее дверь. Если грохот выстрелов минуту назад не заставил Неда Стайвесанта выбежать из своей каюты, значит, Телбот перерезал горло и ему. Финли не испытал никакого удовлетворения от того, что его прогноз подтвердился. В 4 утра Телбот, видимо, отбывал вахту на палубе. В этом был умысел. Радист подождал, пока все заснули, перед тем, как перерезать команду. Привычка Финли запирать дверь своей каюты, вероятно, спасла ему жизнь. Телботу пришлось пустить в ход нож, поскольку капитан услышал бы выстрелы в любой из кают. Финли понял, что план Телбота дал осечку, когда радист отправился в машинное отделение. После того, как Телбот разрядил револьвер, старая переговорная трубка донесла звук выстрела в каюту капитана. Финли крепко сомкнул глаза и сделал глубокий вдох, чтобы перенести приступ боли. Затем выпрямился, насколько мог, и завершил прогулку по коридору тем, что убедился в гибели Телбота. Определенно, радист больше не представлял опасности. Капитан прислонился к стене и принялся размышлять. Телбот перебил команду и пытался убить его, но он не мог управлять судном сам. Значит, действовал не один. Мозг Финли заработал в ускоренном темпе. Ему следовало убираться с корабля немедленно. Пошатываясь, он вернулся в каюту и перезарядил револьвер. Затем схватил вещмешок с деньгами, подложным паспортом и удостоверением, впихнул в него как можно больше одежды. Финли чувствовал головокружение, но заставил себя не думать о боли и выйти на палубу. На небе, затянутом тучами, виднелся лишь краешек луны. В темно-синем бушлате и вязаной шапке узнать его будет нелегко. Очень кстати, что сейчас после нелегко. Очень кстати, что сейчас холодно. Чтобы защититься от ветра, дувшего с реки, Финли поднял воротник бушлата. Затем, наблюдая за берегом, прополз по палубе. Судно пришвартовалось напротив пакгауза. Свою машину, когда уходили в море, он припарковал рядом с ним. Чтобы добраться до машины, ему нужно сойти по сходням и пересечь широкую открытую полосу асфальта. Возможно, его подстерегают. Тогда легко попасть под меткий выстрел. Но разве у него был выбор? Если он останется на борту корабля, то люди, работавшие с Телботом, убьют его наверняка. Финли вздохнул и потащился с корабля. Каждый шаг сопровождался болью, но он добрался до машины не подстреленный и не потерявший сознание. Капитана мутило. Когда приступ тошноты прошел, он завел машину. Выбравшись на шоссе, Финли мог направиться лишь к одному месту. Он так боялся проехать мимо, что обращал внимание только на дорогу впереди. Вот почему не заметил огней фар в зеркале заднего вида.